не выпуская моей руки. «Не довез вас до самой земли. Высадил на каких-то прилегающих островах. Сами видели, какой стеной стоят льды». «Ничего, Владимир Иванович, все-таки на твердую землю высадили. Острова настоящие, крепкие. В океан их не унесет», — отшучиваюсь я. «Да какие же это острова? Пустяк, а не острова. Ни горы, ни речки. Лемминги и то, кажется, на них не живут. Узкие, длинные, макароны какие-то, а не острова. Неуютные, тяжело вам будет на них. Да и доберетесь ли с них до северной земли-то?» «Доберемся, льды нам помогут. Ведь мы, Владимир Иванович, на собаках пойдем, а не на ледоколе». Тут я почувствовал, что сказал что-то не то. Рукопожатие Владимира Ивановича стало не таким уж крепким. «Что же, по-вашему, собаки сильнее ледокола?» — обиделся капитан за свой любимый корабль. Выручил Шмидт. Он расхохотался так раскатисто, заразительно и дружественно, что невольно засмеялись и мы с Ворониным. Напряженность исчезла. Рука Владимира Ивановича стала вновь дружелюбной, а в голубых глазах опять засветилась теплота. «Ладно, — говорит он, — согласен, что иногда собаки могут быть полезнее ледокола. Только поскорее добирайтесь до вашей земли и немедленно сообщайте об успехе. А то у меня такое чувство, словно взялся доставить вас в Архангельск, а высадил на Соловецких островах. Добирайтесь, мол, сами. Не успокоюсь, пока не получу вестей о вашем выходе на Северную землю». И Владимир Иванович крепко обнимает меня на прощание. «Ну, Георгий Алексеевич, желаю успеха», — напутствует Визе. Это звучит лаконично, но веско. Знаток природы полярных морей и истории исследования Арктики предвидит все предстоящие нам испытания. Он знает, что означает успех или неуспех в таких предприятиях, как наше. Поэтому его лаконичное прощальное напутствие звучит особенно значительно. Мы выходим на палубу. Членов нашей североземельской экспедиции плотным кольцом окружает команда Седова. Еще вчера некоторые седовцы готовы были поворчать и высказать недовольство, что из-за нашей высадки задерживаются так далеко на севере. Сейчас в их словах и взглядах много настоящего товарищеского внимания, идущего из глубины сердца. В то же время в их поведении чувствуется какая-то скованность, неловкость, словно они считают себя виноватыми в том, что уходят на большую землю, а нас оставляют среди льдов. Второй гудок. Слышно, как выбирают якорь. Воображение, помимо воли, уносит меня за много тысяч миль от нашего окруженного льдами клочка земли. Мысли летят туда, где еще стоят горячие солнечные дни. Одна за другой в памяти вспыхивают картины, не связанные друг с другом. Какой-то переулок с липами на Арбате, дети, копошащиеся в песке, Красная площадь, смеющееся лицо девушки, березки. свисток паровоза, зеленая лужайка. Картины ясны, необычно выпуклы. Корреспондент известий протягивает блокнот. Несколько слов на прощание. Я смотрю на берег. Над нашим одиноким домиком веет красный флаг. Где-то за ним таинственная неизвестная земля. Мы должны ее исследовать. Нас послала Родина. Флаг словно указывает нам путь, будет волю, зовет вперед. Беру блокнот и пишу. Флаг, реющий над Кремлем, взвился и на северной земле, до сих пор остававшийся белым пятном на географических картах. Горжусь доверием советского правительства и трудящихся СССР. Вместе с товарищами обещаю быть достойным этого доверия. Сквозь льды, снега, туманы и полярные метели будем продвигать наш флаг все дальше и дальше к северу. Окружившие нас седовцы читают написанное, обнимают, жмут руки, желают успеха. В их пожеланиях слышится напутствие всей нашей страны. С этим чувством мы вчетвером спускаемся в шлюпку. Одновременно с хлопками нашего мотора раздается третий гудок. Начинают работать винты разворачивающегося ледокола. Седов вздрагивает, пенит за кормой воду, отодвигается. Туман размывает его силуэт. С каждым мгновением линии теряют свою четкость. Через 10 минут корабль исчез, словно растаял в тумане. Все произошло быстро, как во сне. Только донесшийся из-за стены тумана глухой прощальный гудок подтвердил, что здесь действительно всего лишь несколько минут назад был корабль. Мы остались одни. Над берегом туман реже. Вырисовывается радиомачта. Из-за мыска выглядывает угол нашего домика. Видны сваленные в громоздкие кучи продукты и снаряжение. Несколько собак, встревоженных прощальными гудками Седова, забрались на груду ящиков и, вытянув шеи, внимательно всматриваются в море. Из воды частенько высовываются головы любопытных тюленей. Плавно носятся белые полярные чайки. Перед нами та же картина, что вчера и позавчера. За неделю мы успели к ней приглядеться. Но сейчас она кажется нам какой-то новой, будто впервые предстала перед нами в своем настоящем виде. Тысячами миль и бесконечными ледяными полями мы теперь отделены от привычного мира, словно перенеслись на другую планету и не знаем, когда вернемся. Да и в самом деле мы не знаем, сколько пробудем на этом забытом природой клочке земли. Может быть, год, может быть, два, может быть... Много было полярных экспедиций, и кончались они по-разному. Одни возвращались, а след других терялся в ледяных просторах. Наш план нанести на карту неизвестные берега Северной Земли и произвести ряд наблюдений силами нашей экспедиции достаточно смел. А где смелость, там и опасность, и нет смысла закрывать глаза перед ней.